только в самом начале это было, да, я слушаю вас. Светлана Юрьевича, а что было в начале? В начале было слово. И слово было у Бога. И Богом был слово. Это вы сейчас человеку рассказывали, да? Алло. Святослав Игоревич. Не звони, не беспокой меня. Так я же с вопросом. Можно? Что ты хотел? Один. А какие юмористические программы вы смотрите, любите? Никакие. Вообще никакие? АКВН, Аншлаг? Да это вообще для вас, я тебе говорю, это. А почему КВН? Это юмор коротких штанишек называется, КВН и Аншлаг. Почему вы так считаете? Ну, это примитивно все. Задорнов еще можно иногда послушать, остальное это примитивно. То есть только Задорнов, да? Ну, не иногда, тут и тоже он прям писать, видимо, не о чем будет. А что вы в основном что вы смотрите по телевизору? Сейчас смотрю по телевизору по звезде Женя, Женечка и Катюша, по-моему, фильм старый, Олегом Далем. А вот хорошо, а из, вот, ну, из свежего, как бы, из настоящего? Что? Новостные передачи Евроньюз. Евроньюз, да, в основном? Я понял. Святослав Ильич, а у вас есть какие-то ритуалы перед сном или когда просыпаетесь? Вот обязательно делаете что-то. Ну что, зарядку делаю? Зарядку всегда делаю, да? Ну, а сколько времени уходит? Я сейчас скажу, 35 и 15. Сколько? 37 и 15. Сколько будет? 37 и 15? 47 плюс 5. Да. Сколько будет? 52. Я тебе задал вопрос. 52. Вопрос. 52, да. 52 минуты уходит? Да. Ну, это серьезно. Конечно. Это серьезно. Святослав, а может подскажете какое-то упражнение для всех вот по утрам? Вот, чтоб всегда, так сказать... Есть, найди в физкультуре, есть такая книжка, называется «Гимнастика тибетского монаха». Монаха? Для начала это делаю. «Гимнастика тибетского монаха» называется. Ага. А откуда вы узнали о ней? Мало ли откуда, от верблюда, откуда я узнал. В смысле, он разговаривал? Ну, у меня спортсмены есть, профессионалы, я с ними общаюсь. Вот они это делают, и мне посоветовали, я это делаю. Святослав Викторович, а можете дать спортсмену телефон, я хочу тоже пообщаться? Нет, ребятки, вы будете доебывать категорически. Нет, так я чисто по профессиональному этому вопросу. Купи в физкультуре и спорте или в путь к себе в магазине. Гимнастика тибетского монаха, так и называется. И давай осваивай, прочти там сначала, там текст есть. И потом можно с вами пообщаться на эту тему, да? Потом скажешь о своих ощущениях. Все, пока. Алло, я слушаю вас. Алло. Святослав Викторович, вот я только что попробовал тибетские упражнения, но как бы сначала не об этом. Я вот хочу сказать, что вот вы когда пропали, вот все очень испугались и вообще распереживали, то есть у всех паника была, депрессия. Нет, а меня скоропостижно пригласили, причем задарма, и все, я поехал, поздно поехать. То есть все оплатили даже вам перелетом все, да? Да, ну потому что там богатый, у них там трехэтажный свой коттедж такой, там какой-то мини-гостиница. Так может там останетесь, не хотите? Ну знаешь, как говорят, я туда летал как тот срок, попробовать этот источник. Я понял. И все, теперь буду своим-то, кому надо, рекомендовать туда поехать. То есть нам тоже рекомендуете, да? Вам нет, вам нужно пересадку головы делать. Что сделать? Пересадку головы. Святослав Викторович, а вот... Хирургически. Славосан, пообещайте, что если будете так пропадать, то будете хотя бы предупреждать нас. Да, я прям, так сказать, по телевидению буду объявлять, что я уезжаю куда-то. Не, ну... В новостях буду передавать. Не, ну хотя бы сам... Перед тем, как куда сходил президент, сначала буду говорить, куда я поехал. Ваша лучшая шутка в этом году, я считаю. Да, кто говорит? Я вот сделал тибетские упражнения по вашему совету. Вот надо делать утром и вечером. Ну вот что-то вот оно как-то все размеренно, медленно, так вот ничего не дает. А какое самое тяжелое у тебя упражнение здесь? У меня? Да. А вот с живота подняться наверх. Это самое тяжелое? Да. Я тебя называю раком наоборот, кстати. Алло. Святослав Викторович. Да. А вот говорят в России вот две вечные проблемы. Дураки и дороги. А вот вы какие-то еще... Ну, первое это ты и твои друзья. Ну, а дороги вещь поправимая. А еще есть какие-то, как вы считаете? Ну, хватит этих двух, надо их сначала решить эти задачи. А вы проблемы еще... всегда найдутся. Проблемы всегда найдутся. Алло. Станислав Викторович. Ну, ты вообще надоедливый, ебаный враг. Неужели ты не понимаешь, что это, в общем-то, мне неинтересно? А что вы сейчас делаете? Иду по улице, ептену. А вы гуляете, да? Естественно. Как погода? Прекрасно. Прекрасно, да? А вы что-то будете покупать или уже купили? Тебе советую тоже. Тебе тоже советую пойти прогуляться. Мне? Да. А я боюсь. Ты что, инвалид, что ли, это? Без рук, без ног, на бабу скок. Алло. Добрый день, Святослав Викторович. Добрый день. Что ты мне название скажи? Ептай, ты делаешь там ничего? Я с вопросиком. А кем? Святослав Викторович, а кем вам приходится Татьяна? Алло. Святослав Викторович, добрый день. Петух. Здрасте. Что ты хотел, Безусов? А я вот хотел спросить, вот что нужно, чтобы сделать, чтобы быть красивым, здоровым и здоровенным? Ты можешь надеяться только на реинкарнацию в следующей жизни. Как? Поэтому это? Нужно быстрее с этой покончить, нахуй, и вперед в следующую жизнь. А реинкарнация существует? Ну, новое воплощение. А во что? В человека, то есть, снова, да? Ну, естественно, поэтому нужно с этой жизни тебе кончать быстрее и в новую жизнь. Но только... память не останется у меня? Нет, скорее всего, у тебя нет. А как же я буду вам названивать? А у тебя чистая будет память, у тебя чистая, просветленная будет память. Слава Викторович, но я помру раньше, чем вы? Ты, конечно. Конечно. Вот. Я хочу видеть дочь Пама Гизешев. И гамам телефон. Встретите дочь? Викторович, да? Кто говорит? Вы Владислав Викторович? А вы кто? Я еще объясняю. Звонил ваш внук и просил вас соединить, вы какого хотите у вас купить в аренде. У меня нет внука. Это пранкеры балуются так хуйню. Слава! Вот он, пидор, голос подает этот. Да, я слушаю вас, алло. Слава Сан, а что вы сейчас делаете? Хожу. Алло. По квартире ходите? Пока да. А потом? Потом дальше пойду. Куда? Куда глаза глядят. Алло, я слушаю вас. Вячеслав Викторович, а как лечить дефективных? На переделку туда опять запихивать. Алло, я слушаю вас. А почему вы кашляете? Вы заболели? Нет, я перекурил немножко. А вы курите? Иногда. А что? Как что? Сигары или сигареты? Алло. Сигары я курил, когда был совсем молодым. А сейчас трубку? Нет, сигареты. Какие? Разные. Слушаю вас. Алло. Славунь, привет. Слав. Да-да, кто говорит? Твой друг. Ой, Гребень, ты остыебал меня, честное слово. Почему? Я сейчас пока. Не звони мне.